Глава сороковая. Он источает цитрусовый аромат, и я уже чувствовала его в ванной комнате. Так пахнет его гель для душа. Неплохо, но сейчас хотелось бы ощутить аромат его тела, как ночью, ведь не только он оставил отметины. Я не осталась в стороне. Под черной футболкой скрываются мои следы, и мысли об этом греют. Ты восхитительна. Медленно скользит взглядом по моему телу, и мне нечего стесняться. Ночью он видел и пробовал на вкус каждый сантиметр. Садится боком, аккуратно берет меня за запястье и тянет на себя, усаживая на колени. От его прикосновений на теле появляются приятные мураши. Сейчас отличный шанс проявить инициативу, и я не собираюсь его упускать. Первой целую его и стараюсь вложить всю свою нежность, хотя очень хочется укусить, но и первой разрываю поцелуй, который активно набрал обороты. Похоже, мы заигрались. Усмехаюсь и хочу встать, но даже взгляд от него оторвать не в состоянии. И сердце готово выпрыгнуть ему в руки. Я не хотела любить, но влюбилась. Не подумай лишнего. Я не стану как-то наседать на тебя из-за того, что было ночью. Сама пришла. Все же решаюсь встать. Глупышка. Его руки на моей талии и бедре, и он не думает их убирать. Полина, давай по-настоящему встречаться. Я влюблен в тебя и не вижу смысла продолжать игру. Хочу, чтобы ты действительно была моей девушкой. И то, что было ночью, мучительно нежно ведет пальцами по ноге, будоражит сознание. Его слова больно бьют в висок, ощущаю головокружение. «Давай!» На эмоциях отвечаю слишком громко. «Хочется сбежать, но будет глупо сделать это без ответа. Я ведь смелая девчонка. Я не могу бояться чувств, хотя они пугают меня куда сильнее, чем пьяный агрессивный мужик. А Макс говорит открыто и смело. Вижу в его шоколадном взгляде уверенность. Но мне уже пора. Ерзаю на нем и пытаюсь выпутаться. Еще вечером отпросилась с работы, но я дала ему ответ и должна сбежать, чтобы не грохнуться в обморок. Пока мне не верится, что согласилась на нормальные отношения, в которые и не верю толком. Представить не могу, как все будет происходить. Мы так мало знакомы. Не хочется отпускать тебя. Позавтракаем вместе. Уже все готово, а после отвезу домой». «Ладно», – внезапно заикаюсь. «Макс сводит с ума не только мое сердце, но и мозг. Я не привыкла чувствовать себя слабой и расслабленной, ведь всегда жду подвоха, жду какую-то проблему, но рядом с ним все иначе. Мозг посылает импульс в каждую клеточку с требованием расслабиться. Завтрак хоть и простенький, но пальчики оближешь, ведь Макс приготовил его специально для меня. Быстро переодеваемся и прыгаем в машину». По дороге к моему дому предлагает увидеться вечером и поужинать вместе, не раздумывая соглашаюсь, хотя все еще в каком-то тумане. Отношения. Падаю на диван и шумно выдыхаю. Теперь я в отношениях. С парнем, которого знаю от силы несколько недель. Хах, удивительно. Вся моя рассудительность посыпалась, а ведь после последних отношений я четко определила для себя критерии, по которым буду выбирать партнера. Решила, что не стану торопиться и проверю своего избранника. Но какое там? Сердце все решило иначе. Хватаю телефон и набираю подруг. Прошу приехать ко мне, как только смогут. Мне очень хочется поделиться, потому что эмоции переполняют. Готова прыгать и пищать. И ведь считала себя закоренелой одиночкой. Девчонки явились быстрее ожидаемого. И даже Маринка смогла. В один голос заявили, что я вела себя странно и слегка напрягла их, поэтому отпросились с работы. Смотрят на меня с интересом, а я улыбаюсь, как ненормальная, и не могу подавить эту улыбку. «Переспали?» – выкрикивает Соня после моего рассказа. «Офигеть!» – хлопает ресницами Ляля. «И как он в постели?» – с коварной улыбкой уточняет Мариша. «Девочки!» – мечтательно закатываю глаза. «Это было восхитительно! Себя не помню!» Щурится с каким-то недоверием. «Что, настолько хорошо?» – спрашивает с любопытством Ляля и доливает себе чай. «Да», – активно киваю. «А по размеру как?» – смеется Соня. «Такой?» – показывает пальцами размер, а в ответ качаю головой. «Такой?» – удлиняет, но мой ответ неизменен. «Да ладно, такой?» «Какие у тебя неприличные вопросы?» – съезжаю с темы. «Что, реально такой?» – выпячивает глаза. «Сонька!» – хором ворчат подруги. «Слушайте, так получается мы лузеры. Все думали, что Полина так никого и не найдет, а получается мы отстаем». «Я с работой вообще на свидание забила», – с довольной улыбкой рассуждает Мариша. «Лично я завтра вечером иду на свидание, поэтому не торопись с выводами». Аленка достает телефон. «Друг Максима пригласил. «Вот сучки!» — Соня хмурится. «Вы уточните у своих парней, может, еще двух друзей-красавчиков найдут?» «Сонька!» — и снова хором. «Что, идея ведь отличная?» И, возможно, она права. Выиграть спор хочется, но счастье подруг важнее. Обязательно уточню у Максима за сегодняшним ужином, но только после того, как решим вопрос его бывшей. Теперь я не буду такой мягкой, если Ира еще раз появится рядом.